Территориальная агрессивность. Этот тип агрессии обычно связан с наступлением социальной зрелости кошки и может проявляться по отношению к животным или людям, либо демонстрироваться только кошкам, нарушителям границ. Когда в доме появляется новая кошка, вы часто видите территориальную агрессию. Но она может начаться и между давно знакомыми кошками, когда одна из них возвращается от ветеринара, так как незнакомый и чаще всего неприятный запах, который она издает, для другой кошки сигнализирует, что это вторжение незнакомца. Территориальная агрессия может проявляться по-разному, иногда без рычания или драки. Например, доминирующая кошка может не подпускать другую к пище или лотку, но вам будет казаться, что она будто бы просто прогуливается неподалеку. Внимательно следите за этим. План действий. Так как кошки подчиняются определенной иерархии, наблюдайте за ними, чтобы понимать, что происходит. Важнее всего правильно представить новую кошку или перепредставить ее, если потребуется. Нужно устанавливать столько мисок для еды и лотков в стратегически важных местах, сколько потребуется. Увеличьте число вертикальных поверхностей, годящихся для укрытий, чтобы всем кошкам было удобно. Если проблема вызвана поездкой к ветеринару, по возвращении домой подержите кошку некоторое время отдельно от других, чтобы она привела себя в порядок и к ней вернулся обычный запах. Также можно, взяв полотенце, сначала вытереть им кошек, оставшихся дома, а затем вернувшуюся кошку. Можно вытереть кошку полотенцем перед визитом к ветеринару, а затем использовать полотенце вновь по возвращении. К сожалению, как бы вы ни старались, может случиться так, что две кошки просто не способны мирно ужиться вместе. В таком случае нужно принять меры к тому, чтобы они оставались постоянно разделенными, или найти другой дом для одной из них.